и сам удивился, почуяв, как это приятно давать вот так, не считая полную мерой. Малыш стоял перед ним, растерянный, притихший, в шелковой, никогда прежде не ношенной им рубахе, в дорогой чуге, что доставало до самой земли. «Иди теперь», — приказал Варфоломей, «и скажи матери, что я, Арфоломей Кириллыч, сам подарил тебе оболочину свою, понял?» Мальчик робко кивнул головой, все так же растерянно глядя на Варфоломея, и пошел медленно, все оглядываясь и оглядываясь, и только уже дойдя до полугоры и поняв, что над ним не смеются, подхватил полы чуги руками и, заревев, со всех ног побежал домой, все еще мало что соображая и боясь, что вот сейчас его догонят, побьют и отберут дорогое боярское платье. Варфоломей, проводив облагодетельствованного им малыша глазами, дернул брата за руку. «Пошли!» Избитому и полураздетому ему уже было не до хоровода. Выбравшись на дорогу близ дома, он оставил Петюню ковылять, а сам стремглав побежал вперед, торопясь первым рассказать все матери. И уже сам, почти забывая, несмотря на соднящую боль, про драку, предшествовавшую его первому духовному подвигу. Глава 11. Мальчик из боярской семьи долго может не замечать наступающего оскудения. Ну разве со стола исчезают осетрина и каша сорочинского пшена? И мать решительно говорит, что своя пшеная ничуть не хуже. И Стефан молчит, супясь, ест простую пшеную даже с каким-то остервенением. И изюм становится редок. Его дают детям по маленькой горсточке только по праздничным дням. И когда Варфоломей повторяет свой поступок еще и еще раз, уже без всяких драк, он с той поры почитал нужным делиться своим платьем с неимущими. Его, отпуская из дому, переодевают из белополотняной в простую холщовую рубаху, при этом нянька, пряча глаза, бормочет, что так способнее не замараешь дорогой, а если замараешь, так легче и выстирать. И с конями творится что-то неладное, их все меньше и меньше на дворе. И уже пошел счет, кому какая принадлежит лошадь. И им, малышам, достается на двоих один конь, пожилой спокойный меренок, да и того весной забирают пахать поле. Однако перемены в еде и рубахах не трогают Варфоломея совсем. Может, только умоление конского стада он и замечает. Надо сказать, что в те века и в те годы, о коих идет речь, любому знатному пройти пешком иначе, чем в церковь, было зазорно. Пеши ходили простолюдины, боярин же, воин, муж, за всякой безделицею, пусть хоть двор один миновать, вскакивал на коня. Но разве ему, Варфоломею, в самом деле жаль было своего коня для братика Петюши? Иных проторей и убытков попросту не видать было молодому отроку. А когда мать принималась, сказывая, штопать и перешивать свои платья, так становилось даже как-то уютнее и милее. Можно было подлезть ей под руку и, внимая рассказу, глядеть, как ловко ныряет в складках переливчатой ткани тонкая острая игла в неустанных материнских пальцах. Другое дело Стефан. Тот оскудение дома переживал куда болезненнее родителей. Его коробило, когда отец брался за топор или сам запрягал коня. Вопросы и взгляды сверстников задевали его кровно, и он нарочито вырабатывал в себе гордость во всем, в походке, в посадке верхом чуть-чуть небрежной, в надменном прищуре глаз, в том, как сказать, как ответить, в презрении, наконец, к земным благам.